Гора, на которой он стоит, получила название Сионской. Протока за ней, соединявшая Ладогу и Никоновское озеро, Кедрона. Слева за ним 30-метровая Илеонская гора. За ней, по 7-километровой дороге к монастырю, поле и Асафатова долина. Справа, как в Палестине, Мертвое море, Лещевское озеро, соединяющее реку Иордан с озером Сисяярви. Далее, слева от дороги, место кирпичного завода, село Скудельниче. Сам же монастырь на горе с собором во имя Преображения Господня образует гору Фавор. Гефсиманский скит расположен у подножия Илеонской горы. Церковь освящена во имя Успения Богородицы. Церковь ее устроили в 1911 году, присоединив алтарь к часовне 1906 года, освящена во имя Успения Богородицы. Этот престольный праздник отмечался 17 августа в день взятия Божьей Матери на небо. Церковь завершена шатрами и богато украшена резьбой. Ее внутреннее убранство, в частности иконостас, было исполнено из кипариса. Ныне оно полностью утрачено, но в скиту ведутся восстановительные работы. 12 сентября 1998 года церковь освящена вновь. Рядом небольшая деревянная часовня, где была когда-то только одна икона — моление о чаше. За церковью, между пихт, два келейных корпуса для братьев. Здесь жило 8-10 человек, в том числе исповедник старого стиля, последний великий старец Тимон, в схиме Михаил. В 1930-е годы в них располагались финские артиллеристы. Небольшая пихтовая аллея ведет к Малой Никоновской бухте, самой спокойной на Валааме. Сюда прибывали тысячи паломников. Здесь, при игумене Маврикии, в 1910 году установлен поклонный крест серого гранита с символикой крестных страданий Спасителя. Над этим крестом высится одна из самых живописнейших скал Валаама. Скала отвесная, длинная и плоская, а для того, чтобы увидеть ее вершину, нужно задирать голову. С ее плоской вершины открываются красивейшие виды. Но взойти на эту гору, которая называется Илеонской в воспоминании о славном вознесении Господа, можно только вернувшись к Гефсиманскому скиту. На вершине Илеона стоит часовня, освященная в честь Вознесения. На праздник здесь совершаются богослужения. За Вознесенской часовней начинаются смотровые площадки. Устроены они на самом краю обрыва, и когда смотришь вниз, кружится голова. А вдали расстилаются просторы Ладоги и видны малые острова Валаамского архипелага. Вокруг же стоит сосновый лес, и сочетание его зелени с разноцветными мхами, устилающими гранит, создают необычное и вдохновенное сочетание красок. Дивный остров Валаам. Если миновать смотровые площадки на Илеоне и пойти по тропинке дальше, мы выйдем к маленьким, чистым и теплым трем внутренним озерам Валаама, которые называются Игуменским. Называются они так, потому что с 1827 года, 7 лет на этих берегах, в одинокой деревянной келье, подвязался будущий игумен Дамаскин. В 1870 году игумен на месте прежнего своего уединения задумал устроить скит во имя Коневской иконы. Сначала на скалистом мысу между озерами была поставлена часовня, перенесенная в 1858 году с Предтеченского острова. Проект деревянной церкви составил архитектор Карпов. Скромный одноглавый храм с колокольней над притвором, самый маленький на Валааме, встал рядом с двумя избами-кельями. Насельники скита строго соблюдали устав и не вкушали даже в молочные праздники молочное и рыбу, в изобилии водившуюся в Игуменских озерах. По свидетельству 1930 года, в скиту жил один схимонах Николай. На праздники приезжал служить с близкого Порфирьевского острова схи-игумен Федор, живший на нем в уединении 15 лет. О службе отца Федора и отца Николая в Коневском скиту писал Борис Зайцев. В середине 1950-х годов строения Коневского скита были разобраны до фундаментов. Бывший в скиту список этой иконы утерян. Позже оскверненная церковь была перевезена на центральную усадьбу и приспособлена под кормокухню для свинарника. Позже оскверненная святыня была почти полностью уничтожена пожаром.